нами, делай, как мы делаем лучше нас. Делай с нами, делай, как мы делаем лучше нас. Делай с нами, делай, как мы делаем лучше нас. Я не знаю, что там, армейская сорока.